При теперешнем состоянии этого города дворец и сады Сираля занимают восточный мыс, то есть первый из семи холмов, и покрывают пространство почти в 150 акров на нашу меру. Седалище турецкой бдительности и турецкого деспотизма воздвигнуто на фундаменте одной греческой республики, но можно предполагать, что византийцы, прельщаясь удобствами гавани, пытались распространить с этой стороны свои жилища далее теперешних пределов Сираля. Новые стены Константина тянулись от гавани до Пропонтиды поперек раздвинувшейся ширины треугольника на расстоянии 15 стадий от старых укреплений, а вместе с городом Византией они вмещали в себе 5 из тех 7 холмов, которые в глазах того, кто приближается к Константинополю, как будто возвышаются один над другим с величественной регулярностью. Почти через 100 лет после смерти основателя новое здание, с одной стороны достигавшее гавани, а с другой тянувшееся вдоль Пропонтиды, уже покрывали узкую вершину 6-го холма и широкую поверхность 7-го. Необходимость защитить эти предместья от непрерывных нашествий варваров заставила младшего Феодосия обнести свою столицу прочной оградой на всем ее протяжении. От Восточного мыса до Золотых ворот самая большая длина Константинополя достигала почти 3 римских миль. Его окружность имела от 10 до 11 миль, а все занимаемое им пространство можно определить почти в 2000 английских акров. Нет возможности оправдать ни на чем не основанные и легковерные преувеличения новейших путешественников, которые иногда включают в пределы Константинополя соседние деревни не только европейского, но и даже азиатского побережья. Но предместья Пера и Галата, хотя и находятся по ту сторону гавани, может быть, и заслуживают того, чтобы их считали за часть города. А эта прибавка, пожалуй, может служить оправданием для того византийского историка, который определяет окружность своего родного города в 16 греческих, то есть почти в 14 римских миль. Такие размеры, по-видимому, достойны императорской резиденции. Однако Константинополь уступает в этом отношении Вавилону, Эфивам, Древнему Риму, Лондону и даже Парижу. Повелитель римского мира, пожелавший воздвигнуть вечный памятник славы своего царствования, мог употребить на исполнение этого великого предприятия богатство, труд и все, что еще оставалось от гения миллионов его покорных подданных. О том, как громадны были сокровища, издержанные с императорскую щедростью на основании Константинополя, можно судить по той сумме почти в 2 500 000 фунтов стерлингов, которая была назначена на сооружение стен, портиков и водопроводов. Леса, покрывавшие берега Евксинского моря, и знаменитые каменоломни белого мрамора, находившиеся на небольшом островке Проконес, служили неистощимым запасом строительных материалов, которые было нетрудно перевозить коротким морским путем в Византийскую гавань. Множество работников и ремесленников непрестанно трудились над окончанием этого предприятия, но нетерпение Константина скоро заставило его убедиться, что вследствие упадка, в котором находилось в ту пору искусство, ни знание, ни число его архитекторов не соответствовало величию его предначертаний. Поэтому он предписал правителям самых отдаленных провинций учреждать школы, назначать преподавателей и привлекать обещаниями наград и привилегий к изучению в теории и на практике архитектуры достаточное число способных молодых людей, получивших хорошее образование. Здания нового города были воздвигнуты такими ремесленниками, каких можно было добыть в царстве Константина, но они были украшены руками самых знаменитых художников времен Перикла и Александра. Могущество римского императора не было в состоянии воскресить гений Фидия или Сипа, но завещанные ими потомству бессмертные произведения ничем не были защищены от склонного к хищничеству тщеславия деспота. По его приказанию у городов Греции и Азии были отобраны их самые ценные украшения. трофеи достопамятных войн, предметы религиозного поклонения, самые лучшие статуи богов и героев, мудрецов и поэтов древности содействовали блестящему украшению Константинополя и дали историку Седрену повод с восторгом заметить, что, по-видимому, недоставало только душ тех знаменитых мужей, в честь которых были воздвигнуты эти удивительные памятники. Но ни в городе Константина, и не в период упадка империи, когда человеческий ум находился под гнетом гражданского и религиозного рабства, можно было бы найти душу Гомера или Демосфена. Во время осады Византии завоеватель раскинул свою палатку на вершине второго холма, господствующей над окружающей местностью. Чтоб увековечить память о своей победе, он избрал это же выгодное положение для главного форума, который, как кажется, имел кругообразную или, скорее, эллиптическую форму. Входы с двух противоположных сторон образовали триумфальные арки. Портики, окружавшие его со всех сторон, были наполнены статуями, а центр форума был занят высокой колонной, от которой сохранился безобразный обломок, носящий презрительное название «обгорелого столба». Эта колонна была воздвигнута на пьедестале из 10 кусков порфира, из которых каждый имел около 10 футов в вышину и около 33 в окружности. На вершине колонны, на высоте более 120 футов, была поставлена колоссальная статуя Аполлона. Она была из бронзы, была перевезена или из Африки, или из одного из фригийских городов и считалась за произведение Фидия. Артист изобразил тогдашнего бога, или, как впоследствии уверяли, самого императора Константина, со скипетром в правой руке, с глобусом в левой и с короной из блестящих лучей на голове. Цирк, или ипподром, был великолепное здание, имевшее около 400 шагов в длину и 100 шагов в ширину. Пространство между двумя метая, или целями ристалища, было наполнено статуями и обелисками, и до сих пор еще можно видеть оригинальный остаток древности, трех переплетающихся между собою змей, образующих медный столб. Их тройная голова когда-то поддерживала золотой треножник, который после поражения Ксеркса был посвящен в Дельфийском храме победоносными греками. Уже давно красота ипподрома была обезображена грубыми руками турецких завоевателей, но он до сих пор служит местом для выездки их лошадей под однородным названием Атмеидана. От трона, с которого император смотрел на игры в цирке, вьющаяся лестница вела во дворец. Это великолепное здание едва ли уступало римской императорской резиденции. Вместе с примыкавшими к нему дворами, садами и портиками оно покрывало значительное пространство по берегу Пропонтиды между ипподромом и церковью Святой Софии. Мы могли бы также похвалить бани, которые носили имя Зевксипа, даже после того, как великодушие Константина украсило их высокими колоннами, различными произведениями из мрамора и более чем 60 бронзовыми статуями. Но мы уклонились бы от цели этого исторического повествования, если бы стали подробно описывать различные здания и кварталы столицы. Достаточно будет заметить, что внутри Константинополя было все, что могло способствовать красоте и великолепию большой столицы и что могло доставлять благосостояние и удовольствие ее многочисленному населению. В описании этого города, составленное почти через 100 лет после его основания, вошли Капитолий, или школа для изучения наук, цирк, 2 театра, 8 водопроводов или водоемов, 4 обширные залы для заседаний сената или судебных палат, 14 церквей, 14 дворцов и 4388 дворов, которые по своим размерам и красоте выделялись из множества жилищ простонародья.